Глава 13. Наказ Голиафа. Оберштурмфюрер Шеффер, уперевшись локтями в стол и кулаками в подбородок, задумчиво смотрел на лежавший перед ним лист шифровки. В кабинете царил полумрак. Яркий свет во всех помещениях базы начинал утомлять, и профессор оставил гореть только настольную лампу, давая глазам отдых. Так лучше думалось. А подумать было над чем. Дверь приоткрылась, и заглянул помощник. «Входи, Рудольф». «Эрнст, тебя тоже замучил этот яркий свет?» Йордан после ослепительного света в коридоре с трудом рассмотрел стул и, осторожно присев, потянулся к лежавшему на столе листку. «Нам пришла радиограмма?» «Шелленберг спрашивает, когда мы завершим работу над сверхсолдатами». Им нужен отчетный материал для демонстрации работы фюреру. Они даже готовы прислать лодку. Представляешь, Рудольф, их интересуют только сверхсолдаты, а об объекте ни слова. Но, очевидно, дела на фронтах не так радужны, как вещает доктор Геббельс. Германии срочно нужны солдаты, с легкостью завязывающие в узел танковые стволы. А что объект? Он непонятен, полон загадок. И какой от него прок, тоже неясно. Близорукие глупцы, они даже не понимают, что с его помощью, возможно, появится потенциал для уничтожения целых армий. Шефер откинулся в кресле и, посмотрев на темный силуэт помощника, спросил. — Что там с погодой? — Солнечно, безветренно, температура почти нулевая. Считай, что вернулось полярное лето. Но это ненадолго. Я смотрел на барометр. Давление падает. Солнце — это прекрасно. Нужно, чтобы фильм получился четкий и контрастный, чтобы никто не смог обвинить нас в подтасовке эксперимента. Первый уже очухался. Эрнст, я как раз хотел о нем поговорить. Может, заменим его на доктора? А единицу отдадим объекту? С доктором придется все начинать с нуля. У нас на это нет времени, да и препарата Z не так много, как хотелось бы. Первый сам по себе и сильнее, и здоровее. Он выдаст лучшие показатели, чем доктор. Да он же тебя чуть не убил. Рудольф, а ты видел, с какой силой он швырнул рюкзак? Я просмотрел пленку. Жаль, что ты бросил камеру и не снял этот момент. «Да какие уж там были съемки! Ты же видишь, что он неуправляем!» «Ничего, я люблю ломать таких строптивых. Да и есть в этом своя ирония. Рейхсфюрер ее поймет и оценит. А посуди сам. Способности сверхсолдата демонстрируют советский офицер НКВД. Его форма, конечно, истрепалась, но вполне узнаваема. В этом есть своя изюминка». Пошли, посмотрим, что с ним. И прихвати доктора. Долгов, опутанный цепью с повязкой на глазах, лежал на каменном полу. Сквозь дыры в галифе и кителе виднелись кровоподтеки и ссадины. Его лицо было мертвенно-бледным, и Артем перепугался, что Старпома убили. Но он схватил его за руку и первым делом прощупал пульс. Затем, облегченно вздохнув, сорвал с глаз повязку. Шефер с помощником стояли за спиной. Обернувшись, Артем злобно выкрикнул. «Да вы его убиваете!» «Такова его судьба!» Безразлично пожал плечами Шефер. «Я сделаю из него Голиафа, но я же буду и погубившим его Давидом». «Нужно что-нибудь укрепляющее, иначе его сердце не выдержит. У вас хоть что-то есть?» Оберштурмфюрер перевел вопрос удивленному помощнику, тот ответил. «Ну, что-то, может, и есть. Да и снимите, наконец, с него эти дурацкие цепи». «Цепи нет, а остальное тебе принесут». «Запомните, если с ним что-нибудь случится, забудьте о моей помощи. А я знаю, что с глазами ваших горилл». «О-о-о!» Шефер улыбнулся и сделал удивленные глаза. «Наш сговорчивый доктор решил показать зубы? Он еще может ими кусать. Тогда тебе их быстро выбьют. Одна из таких, как ты говоришь, горилл, стоит с забинтованной головой за дверью, и ты не представляешь, как она хочет с тобой пообщаться. В общем, хватит трепаться. Оцени его состояние. Шефер кивнул на Долгова. Сделай, что нужно, и чтобы через час он был вновь готов к бегу по карьеру. Артем склонился над старпомом, а удивленный его криком Йордан спросил Шефера: «Эрст, что говорит этот русский?» «Говорит, что знает, что с глазами наших солдат». «Ему действительно это известно?» «Не знаю, нужно проверить». «Рудольф, а что со вторым сбежавшим?» «Ему удалось выбраться из воды, и он бродит где-то в тундре. Буран не дал поймать его сразу, но ничего, его найдут. Мы обнаружили его следы, и скоро он снова будет здесь». «Ты понимаешь, как это важно? Это угроза секретности базы». «Но никуда он не денется, и кому он расскажет? Если не успеют наши солдаты, то его сожрет тундра. Неподалеку от его следов видели медвежьи, так что пусть радуется, если мы его найдем первыми». Шофер ухмыльнулся. Второй оказался довольно шустрым. Даже жаль такого терять. Он взглянул на неподвижное лицо Долгова, толкнул в спину Артема и, перейдя на русский язык, приказал: «Поторапливайся, он мне нужен через час». Когда Шефер с помощником вышли, оставив доктора со старпомом одних, Артем закатал Долгову рукав и пощупал неестественно вздувшиеся вены. Пульс страшно частил. Сердце с трудом качало отравленную загустевшую кровь. Веки подергивались. Неожиданно старпом открыл глаза. Оглядевшись, он попытался сесть. Доктор схватил его за плечи и помог прислониться к стене. — Тише, тише! На тебе места живого нет! — Брось, Артем! Я ничего не чувствую. — Дали хотя бы бинт. У тебя рана на ране. — Где я? — Да черт его знает, в одной из этих нор. — Ты здесь один? А что с Максимом? Артем заулыбался и, склонившись к уху, зашептал: — Максиму удалось бежать, я только что слышал. — Да? — приподнялся на локтях Долгов. — Молодец. Но немного подумал и добавил: — Хотя не выживет, он тепличный, а в Арктике такие гибнут в первую очередь. А впрочем, уж лучше так, чем, как я, сдохнуть под опытной крысой. — Брось, Толик! — Артем протестующе мотнул головой. Мы тоже сможем бежать. Я уже почти разобрался в их лабиринте. А где-то севернее есть станция полярников. Я уже все продумал. Артем не заметил, как назвал старпома по имени. Они никогда не были друг с другом на короткой ноге, и тем более друзьями. Не позволяла субординация. На лодке старший помощник — это Цербер, пострашнее командира. Он отвечает за дисциплину, порядок и уставные отношения внутри экипажа. Куда уж там, до имен и отчеству. А за пределами лодки их пути не пересекались. Да и по возрасту старпом Артему, если не в отцы, то в дядьки точно годился. Но сейчас все смешалось. Сейчас их время еще не наступило. Их обоих еще нет даже в проекте. Так что какая тут может быть субординация? «Если бы найти, где вырубать электричество, то они станут слепыми. А ты, кстати, как видишь?» «Тебя рассмотреть могу, но я о другом». Долгов приподнялся и схватил доктора за плечо. «Когда стоишь одной ногой над пропастью, очень интересные мысли приходят в голову. Если задуматься, так ведь ничего не должно измениться. Уже родились мои родители, и у них вновь появлюсь я. И также я приду служить на лодку, чтобы затем уйти в свой последний поход. Артем, мне конец, я знаю. А ты пронырливый, ты выберешься». «Мы вместе выберемся». «Не перебивай». Может, я впервые задумался о таинственном течении времени, а ты пытаешься порвать такую тонкую нить моих размышлений. Ты только вдумайся в эти парадоксы времени, в которые мы попали. То, что вернуться назад мы не сможем, это факт. Наше время для нас закрыто. И с этим тоже нужно смириться. Но нас разделят всего 68 лет. Тебе сейчас сколько? 27.